Интеллектуальная косность. Глупаться к новой реальности. Он не признает ее и мысленно хватается за то, что у него было раньше. Это сопротивление только усиливает боль. При интеллектуальной косности в голове присутствует четкий образ, как именно должна выглядеть жизнь. При несоответствии действительности человек впадает в детскую истерику, ощущая беспомощность перед настоящим моментом. «Я уже должна быть замужем», «Я уже должен быть президентом», «Я должен был получить повышение», «Я уже должна была родить 3 года назад», «Все должно быть по-другому». Авторы этих высказываний не в настоящем. Они зациклились на идеальных образах реальности и страдают от того, что диктуют жизни свои собственные незыблемые условия. Отказаться от того, чего нет, является первым шагом к адаптации. Это очень хорошо усвоил благодаря своему суровому опыту чемпион мира по боксу Рубен Картер. У него была очень тяжелая жизнь. Детство в колонии, армия, тюрьма. Во время своего пожизненного заключения за преступление, которого не совершал, он сделал очень грамотный вывод. «Чтобы выжить в аду, мне следует забыть, что возможна другая жизнь, что все может быть по-другому, забыть, что было за пределами этих стен. Теперь этой жизни нет, а есть то, что есть». Без лишнего сопротивления реальности он перестал тратить впустую энергию и мог эффективно действовать в новых условиях, подстраивая их под себя. Отказываясь от реальности, человек очень надолго может застрять в состоянии жертвенности, упиваясь жалостью к себе.